Чукотка. Оленний край. «Вот и добрались до моей родины, Чукотки», — произнес олень. «Просим к нам в гости». Шура и Муркис с удовольствием приняли предложение их друга и зашли в Ярангу, традиционный дом местных жителей. «Несмотря на то, что большая часть Чукотки располагается за Северным полярным кругом, и зима длится 10 месяцев, здесь находится самое большое стадо оленей в мире». Юрий Рытхеу — самый известный в мире чукотский писатель. Его произведения печатались во многих странах — Франции, Финляндии, Италии, Германии и других. У его книг такие загадочные и красивые названия, что их очень хочется прочесть. «Повелитель ветров», «Самые красивые корабли», «Сон в начале тумана», «Когда уходят киты», «Стихи для детей», «Медвежий компот». По многим из них снимались кинофильмы. Главное богатство для жителей этих северных краев — чукчи, эвенов, юкагиров, ламутов, кереков, эскимосов — отнюдь недобываемые тут нефть, уголь, газ, платина и золото. Олени. Чукотка граничит с Северной Америкой через Берингов пролив. На другом его берегу — Аляска. А когда-то между этими землями не разливалось море, а была суша — Берингия. Сказал златорогий олень и помчал наших путешественников дальше, в Ямало-Ненецкий округ.